Юрщика настолько устойчиво, что ему сходят с рук даже политические погрешности, разумеется, в определенных рамках. Занимавшийся в международном отделе ЦК КПСС германскими делами Павел Васильевич Поляков сопровождал однажды Ульбрихта и, изрядно напившись армянского коньяка, стал машине делиться с высоким гостем своими мыслями о том, что все немцы, в том числе в Германской Демократической Республике, фашисты. Творец теории социалистического человеческого сообщества, перелицованного гитлеровского народного сообщества, почувствовав себя уязвленным, тут же высадил Полякова из машины и немедленно пожаловался в ЦК КПСС. Но Поляков не был исключен из партии, а был направлен в ту же многострадальную Академию наук в качестве ученого-секретаря Института всеобщей истории. Он так и остался в Институте всеобщей истории, насчитывающим более 200 научных сотрудников, единственным обладателем персонального оклада, по-прежнему преисполненным важности в связи со своим номенклатурным прошлым. Даже такой тяжкий при реальном социализме политический грех, как принадлежность группировке, проигравшей в борьбе за руководящие посты, не ликвидирует у побежденных ореола номенклатуры. Председатель Комитета молодежных организаций СССР Павел Решетов, принадлежавший к группе Шелепина, при создании в ЦК КПСС отдела информации занял высокий пост заместителя, заведующего этим отделом. Важность поста навлекла на Решетова удар в операции по разгону шелепинцев. После ликвидации отдела могущественный замзав получил смехотворную должность главного редактора тогда никем не читаемого журнальчика «Век 20 и мир». Но хотя Решетов имел там всего 3 подчиненных, он, как главный редактор, продолжал оставаться в номенклатуре секретариата ЦК КПСС. Позже он снова возвысился, став заместителем председателя Гостелерадио. Я привел только несколько примеров. Почитайте советские газеты, вы нередко встретите там сетования по поводу того, что даже заведомо провалившиеся работники просто перемещаются на новую номенклатурную должность. Но сетование продолжается уже много лет, а порядок не меняется. Верный признак того, что газетные вздохи предназначены лишь для успокоения рядовых читателей. Даже в тех редких случаях, когда человек формально выбывает из номенклатуры, он остается привилегированным по сравнению с обычными гражданами и до конца дней своих сохраняет отблеск номенклатурного величия. Номенклатура неотчуждаема так же, как и капитал в буржуазном обществе, говорится в ленинградской программе участников демократического движения в СССР. Она служит правовой основой нашего строя, аналогично праву частной собственности при капитализме. Это то явление, о котором писал Маркс. Капиталист не потому является капиталистом, что он управляет промышленным предприятием. Наоборот, он становится руководителем промышленности потому, что он капиталист. Номенклатура именно потому неотчуждаема, что она не должность, а класс. Как мы видели, эта неотчуждаемость возникла не сразу. Сталин явно не был склонен предоставлять своему детищу такую привилегию. Истребив в соответствии с волей номенклатуры Ленинскую гвардию, Сталин упорно оставлял за собой право и в дальнейшем уничтожать любого, независимо от его принадлежности к номенклатуре. Мне запомнилась точная формулировка ситуации, данная Дмитрием Петровичем Шевлягиным, впоследствии заведующим упомянутым выше отделом информации ЦК КПСС. Как-то в 1952 году, поздним вечером, я был у Шевлягина в ЦК, где он занимал тогда пост заведующего итальянским сектором во внешнеполитической комиссии, нынешнем международном отделе ЦК. Нашу беседу прервал звонок по вертушке. Руководящий работник МИД спрашивал о перспективах дела некой пары, где он был итальянцем, а она русской. «Какие же перспективы?» как всегда неторопливо произнес трубку Шевлягин. «Органы занимаются этим делом серьезно. Итальянцы, возможно, вышлют, а она советская гражданка. так что ее судьба целиком в руках органов. Четко осознанный факт, что судьба не только обычного советского гражданина, но и номенклатурного работника целиком в руках свирепых бериевских органов, вызывал молчаливое, но глубокое недовольство номенклатуры. После смерти Сталина оно отлилось в формулу, что Сталин и Берия поставили органы безопасности над партией и государством. Нежелание Сталина обеспечить неотчуждаемость номенклатуры являлось фактически единственным кардинальным пунктом ее расхождения со старым диктатором. Это проявилось уже на 20-м съезде КПСС. Внимательно прочитайте наконец-то опубликованный текст доклада Хрущева на закрытом заседании съезда. Вы убедитесь, что речь там шла только о репрессиях Сталина в отношении номенклатуры. Судьба миллионов рядовых советских людей, истребленных и заключенных при Сталине, явно не интересовала делегатов съезда. Со свойственной ей определенностью политического мышления номенклатура породила формулу того, что она инкриминирует Сталина. Это не массовые репрессии, не жестокие репрессии, а необоснованные репрессии. Если не считать заведомо запоздалых, а потому неискренних вздохов о Ленинской гвардии, под категорию необоснованных подводятся репрессии только против членов класса номенклатуры. Остальные были, видимо, обоснованными, и во всяком случае репрессированных не жалко, это были обычные советские граждане, судьба которых, естественно, не была полностью в руках органов. Можно не сомневаться, что один день Ивана Денисовича был бы встречен номенклатурой гораздо приветливее, если бы Солженицын сделал своего Шухова не безвинно пострадавшим колхозником, а безвинно пострадавшим секретарем обкома. Партийное руководство после Сталина в несколько приемов провело перетряхивание органов госбезопасности. В 1953 году в связи с прекращением дела врачей, в 1953-54 годах в связи с делом Берия, в 1955 году после падения Маленкова, в 1956 году после 20-го съезда партии. Партаппарат подмял под себя разворошенные органы госбезопасности и решительно пресек их вольности в отношении номенклатуры. Из таинственного страшилища, перед которым дрожали даже руководящие работники ЦК, эти органы стали тем, чем они являются теперь, тесно связанной с партаппаратом и подчиненной ему тайной политической полицией. Соотношение примерно таково. Старшее звено в аппарате КГБ докладывает среднему звену – инспекторы, инструкторы, референты соответствующего партийного органа. Контроль над КГБ был поручен отделу административных органов ЦК КПСС. В нем имелся сектор органов КГБ, единственный сектор, фамилию заведующего которым не печатали даже в служебном списке телефонов ЦК. Просто было написано «Зав сектором», как в известном рассказе Юрия Тынянова, подпоручик КИЖ. «Зав – персона секретная, фигуры не имеет». Но, конечно, не загадочный «зав сектором», а сам заведующий отделом фактически осуществлял наблюдение за влиятельными органами. Наблюдение было пристальным и, вероятно, не всегда приятным. Во всяком случае, именно с этим связывали в Москве авиационную катастрофу, происшедшую около Белграда через несколько дней после падения Хрущева. Там, по неясным причинам, сойдя с обычной трассы, разбился о гору Авала самолет с советской правительственной делегацией, в составе которой был назначенный Хрущевым заведующий отделом административных органов ЦК Миронов. Говорили, что он уж очень мешал Шелепину в бытность его председателем КГБ, а затем его преемнику Семичастному, обоим наиболее ретивым организаторам свержения Хрущева. О том, насколько непростой этот пост заведующего отделом административных органов ЦК, свидетельствовало и то, что после хрущевское коллективное руководство еще пару лет не могло договориться о кандидатуре нового заведующего. Утвержден был новый заведующий Савинкин уже тогда, когда с возрастанием роли КГБ поднялся и уровень контроля над ним. Этим делом занялся секретарь ЦК КПСС Иван Васильевич Капитонов, имевший давний опыт партийной работы с органами. Более 40 лет назад, когда я имел случай познакомиться с Капитоновым, этот суровый круглолицый человек, по-военному подтянутый, был секретарем по кадрам Краснопресненского райкома партии Москвы. Хотя включение председателя КГБ Юрия Владимировича Андропова в число членов Политбюро, а затем его избрание генеральным секретарем ЦК, сделало еще менее значительную роль безымянного завсектором, верхушка класса номенклатуры продолжает ревниво следить за тем, чтобы органы не вышли из-под ее контроля. Важной вехой на этом пути стало решение апрельского 1973 года Пленума ЦК КПСС о том, что председатель КГБ СССР должен, наряду с министром обороны и министром иностранных дел, входить в состав Политбюро. В октябре 1988 года отдел административных органов получил благообразное название «Государственно-правовой отдел», но суть его функций не изменилась. Укрощение КГБ явилось наиболее важным шагом к неотчуждаемости номенклатуры. Остальное легко улаживается на основе культивируемых в номенклатуре круговой поруки и кастового духа. Неотчуждаемость номенклатуры – важная гарантия для нового класса. В советской пропаганде неизменно подчеркивается значение таких социалистических завоеваний, как бесплатное обучение, низкая квартплата. О социалистическом завоевании нового класса, неотчуждаемости номенклатуры, пропаганда молчит. Между тем, из всех социалистических завоеваний именно это имеет наибольшее значение для формирования всего уклада жизни в условиях реального социализма. Шестое. Класс.